Брайан Трейси, Дэн Стратцел. Наука мотивации. Текст читает Виктор Бабков. Предисловие. Серия увлекательных бесед. Брайан Трейси – один из ведущих авторитетов в области достижения успеха в личной и профессиональной сферах. Является бизнес-тренером руководителей крупнейших мировых компаний. Выступил более чем с 5000 лекций и семинаров, на которых присутствовало почти 5 миллионов человек. Дэн Стратцел имеет 25-летний опыт работы в сфере личностного развития и выпускает пользующиеся чрезвычайной популярностью обучающие аудиопрограммы. Тесно сотрудничает с самыми известными авторами книг и лекторами в этой области деятельности. Дэн был чрезвычайно рад, когда Брайан согласился обсудить с ним свой семинар «Наука мотивации». Встреча затянулась на весь уикенд, в течение которого им удалось глубоко и подробно исследовать данную тему. Запись этой дискуссии мы предлагаем вашему вниманию. Надеемся, ее прослушивание будет вам полезно.